привез их с Борнео», — коротко ответил баронет. «С родины охотников за головами?» Сэр Грегори оглянулся, брови его нахмурились. «Нет, я привез их из голландской части Борнео. Несомненно, вид меча вызвал в нем какие-то неприятные воспоминания. Он несколько секунд молчал, мрачно глядя под ноги и шевеля губами. «Я убил человека, которому принадлежал этот меч», — пробормотал он, и Майклу показалось, что он говорит с самим собой. «Вернее, я думал, что убил его. Да, надеюсь». Он обвел взглядом комнату и указал Майклу на кресло. «Садитесь, как вас там», — сказал он тоном приказа. «Выпьем чего-нибудь». Он позвонил. К удивлению Майкла, на звонок явился темнокожий туземец крошечного роста в яркого цвета пиджачке. Сэр Грегори отдал приказание на языке незнакомом Майклу. На малайском, по-видимому. Слуга исчез и через минуту вернулся с бутылкой и двумя стаканами на подносе. «Я не держу белой прислуги», — объяснил баронет, разливая вино. «Этого малого я привез в прошлом году с Суматры, и лучшего лакея вообще никогда не имел». «Вы каждый год ездите на Борнео?» «Почти каждый год», — кивнул головой сэр Грегори. «У меня стоит своя яхта в Саутгемптоне. Если я год не повидаю эту проклятую страну, я становлюсь больным. Разве в Англии можно жить? Вы встречали когда-нибудь этого старого дурака Лонгволя?» «Ничего. Небвард познакомит вас с ним. Старый напыщенный дурак, живущий в прошлом и одевающийся так, словно он реклама для виски. Хотите еще?» «Я еще не допил своего стакана», — ответил Майкл с улыбкой, и глаза его вновь остановились на страшных суматринских мечах. «У вас давно они?» «Они выглядят совсем новыми». «Новыми», — усмехнулся баронет. «Им по меньшей мере 300 лет. Но я получил их всего год назад». Он снова круто переменил предмет разговора и продолжил. «Вы мне очень нравитесь, как вас там звать. У меня вообще нрав такой. Либо сразу понравился, либо сразу ко всем чертям. Вы парень, с которым приятно было бы пожить на Востоке. Там, сударь мой, я заработал 2 миллиона. Восток полон чудес, самых невероятных чудес». Сэр Грегори почесал затылок и посмотрел на Майкла прищуренными глазами. «Полон хорошей прислуги. Вы хотели бы посмотреть на безупречного слугу, на идеал слуги?» Голос его звучал странно, и Майкл поспешно кивнул головой в знак согласия. «Хотите посмотреть на раба, который никогда не задает никаких вопросов, беспрекословно исполняет все приказания и который никого на свете не любит, кроме меня?» Он потрогал пальцами подбородок. «И ненавидит смертной ненавистью всех, кого ненавижу я сам. Одним словом, хотите видеть бага?» Пен встал из-за стола и тронул у края костяную кнопку. Тотчас в дальнем углу комнаты раздвинулась стена, обнаружив узкий проход. В первую минуту Майкл ничего не увидел, но мгновение спустя глазам его предстала наводящая ужас фигура. Майклу понадобилось все самообладание, чтобы удержать восклицание, едва не сорвавшееся с его побледневших губ. Глава 7. Баг. Это был громадный орангутанг. Притаившись в углу и пристально вглядываясь маленькими глазами в гостя, он выпрямился во весь свой 6-футовый рост. Громадное тело было покрыто густой длинной шерстью. Руки были так длинны, что касались пола. На нем была синяя рабочая блуза и синие широкие штаны, схваченные ремнем у пояса.